А дальше я наткнулся на дверь, ту самую, в которую уперлись мертвяки. Попробовал покрутить штурвал, но его, видимо, заело. Уже начал было отчаиваться, но явно сработало дополнительное очко интеллекта, так как я подумал о том, что это не единственный выход наверх. К слову, само добавление очка интеллекта дало эффект в виде головной боли. Причем нехило так раздражающий. Подумал, что неплохо бы было закинуть колесо обезбола, но решил, что боль терпимая. Обнаружил боковую дверь с выходом наружу, которая оказалась более уступчивой, чем предыдущая. По лестнице забрался наверх, оглядел пространство, мертвяки присутствуют в следовых количествах, где-то около 10-15. Поднялся, размял шею и начал самоуверенный рукопашный замес. Драться стало заметно легче. Усилилась реакция, такое ощущение, будто вижу, как эти мертвяки будут атаковать в следующую секунду. Круто. Размотал 12 мертвецов. Плюс 600 ед, опыта. Нормально. Подтянул лямки рюкзака и направил свои стопы в направлении к городу Салакова. А потом остановился. На дороге появился некий грузовик с открытым кузовом. Он мчался на всех парах, а водитель его весьма профессионально и лихо объезжал ставшие на вечную стоянку брошенные автомобили. Когда он приблизился на какое-то расстояние ко мне, я разглядел в кузове около десятка солдат со странными автоматами, издающими необычные хлопки вместо выстрелов. Водила грузовика замахал мне рукой, типа «Уйди с дороги! Я не гордый, я могу! А намер едь!» Эти абсосы мчались на грузовике совершенно не просто так. За ними на четырех лапах гналось какое-то гигантское и ужасное пномердобномердское мномерномербище. Ноги сами потащили меня обратно к ГЭС. Я включился в процесс и, звонко цокая копытцами, побежал. Я явно не успевал. Хлопки все громче. От твари отлетают ошметки, причем такие, что я со своим луком могу смело унамербывать в Лихолесье к королю эльфов Трандуилу, пить вместе с ним смузи. Грузовик обогнал меня, чуваки в противогазах, касках и бронежилетах синхронно посмотрели на меня и в их глазах читалось: «Прости, паря, но тоби пномерда». Тварь увидела меня и посчитала достойной целью. Я чуть не отложил кирпич и бросился вдоль оградки к ближайшей лестнице вниз. За спиной громкий стук ударов массивных лап этого стероидного мутанта, на жопе липкий пот, в голове одна мысль: «Не успеваю». Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Каковы шансы выжить у человека, спрыгнувшего с баратовской ГЭС? Вот сейчас и узнаем. Перекатываюсь через оградку и отталкиваюсь ногами от высококачественного бетона. За спиной разочарованный рев, а во всем теле ощущение полета. Глава 13. Возвращенец. Чувствую, как ноги пробивают тонкий лед, но при этом выстреливает по жгутам нервов адской болью. Противогаз наполняется водой, у меня нет понимания верха и низа, я во тьме сраной ледяной воды, мне страшно, я навалил кучу воск, причем еще в полете, но это не главная моя проблема. Я тону. До падения мне хватило ума, через сверхусилие отнюдь не сверхчеловека, набрать в легкие доступный максимум воздуха. Сейчас я уверенно иду ко дну, и говно в штанах этому только способствует. Ноги коснулись чего-то и дернули меня болью, такой, что я чуть не выдохнул. У меня есть максимум минут 8, прежде, чем закончится кислород. Сейчас очень жалею, что не закинул очко от прогресса в выносливость. Неуверенно двигаю руками и пытаюсь грести в сторону. Чего? Да я понятия не имею, где здесь берег, и что мне там делать со сломанными ногами. Ну его нахер, отращу жабры и останусь тут жить, сука. Мне так себя жаль. Трачу стремительно тающее время на несмешные смехуёчки в стиле Евгения Вагановича. По куску льда, ушедшему вниз, понимаю, что нахожусь головой к поверхности воды. По смутным воспоминаниям, меня в воздухе не крутило, поэтому ближний берег сейчас находится слева. Разворачиваюсь налево и начинаю грести прямо. Ак тащит меня на дно, поэтому всплыть не удастся. С сильным сожалением скидываю его, а также рюкзак и подсумки. Хотя, какой же это, черт подери, рюкзак, когда это жизнь моя, дышать все сложнее, кислород он такая штука, начинаешь ценить только когда перекрывает. Волочу ноги по дну, на ходу скидываю противогаз, понимаю, что в принципе ничего не мешает мне начать всплывать. Начинаю грести наверх, к свежему воздуху и радиационной пыли, легкие уже начинают гореть, когда вода внезапно, будто бы без переходов, светлеет, усиливаю натиск. Грибу интенсивнее. Лук, зараза, мешается, но его я подниму с собой. Это та штука, без которой точно не выжить в моей ситуации. Сак я определился однозначно. Каким бы он ни был крутым, но после пребывания в воде он потребует чистки, а патроны, которые столько времени проводит в воде, становятся не очень надежными партнерами в борьбе за жизнь. И привлекать тварь громкими выстрелами, такое себе. И вообще, патроны остались в рюкзаке и в подсумках, от которых я и так избавился. Чувствую, прямо сейчас не сдохну, успею до воздуха. Грибок, грибок, грибок. Грибок, грибок, грибок. Грибок, грибок, грибок. Серьезно вам говорю, это только выглядит однообразно и грустно. На самом деле это азарт. Надо просто читать с азартом и все встанет на свои места. Грибок, грибок, грибок, грибок, грибок, грибок. А, блять, грибок, грибок, грибок. Сука нахуй. По резкому усилению прилегания рукавиц к пальцам и ослаблению сопротивления среды, понимаю, что достиг поверхности, а через долю секунды уже вдыхаю потенциально радиоактивный, но такой свежий воздух. На самом деле, пыль возле рек и озер оседает, поэтому воздух безопаснее. Но есть ключевой момент. Она оседает на поверхности реки. И с той самой поверхности реки, из которой торчит сейчас моя голова. Какого-то хрена я оказался прямо посередине реки. Блядский стыд. Хотя так даже лучше. Не пришлось пробиваться через лед. Это снаружи он кажется тонким, а ты попробуй пробей его из воды. Холодно. Вода не канарская, это молга, мать ваша. Прищурился и посмотрел на ГЭС. Перевернутый грузовик свисает с края в центральной части ГЭС, намертво сцепившись кабиной с ограждением. Здоровенное четырехлапое страхомудоебище, с уместностью картошки на кусте сирени, свисало с краю и пыталось достать одного из пассажиров грузовика, продолжающего палить по ней из своей крутецкой бесшумной пушки. По делам, сволочи. Проедь вы чуть раньше, я бы уже давно пилил в направлении Казахстана, а не вот это вот все. Но если в Казахстане обитают подобные анаболиковые монстры, то, может, ну его. Посмотрим. Логика говорит мне, что там должно быть поспокойнее, чем здесь. В общем, я осмотрелся и погреб к острову посреди реки. Надо как-то обсушиться, выплеснуть всю воду из оска и определиться с дальнейшим планом, потому что посреди молги это получается не очень. Пока я греб к острову, за моей спиной раздался душераздирающий предсмертный вопль. Я развернулся, чтобы посмотреть на итоги неравной схватки, но уже никого не увидел. Только пустой грузовик, свисающий с края. Пожал плечами и погреб дальше. Заниматься плаванием в воск – удовольствие для отдельных извращенцев, но высокая выносливость сейчас здорово выручала. Выполз на берег. Ноги точно сломаны, хотя из-за холода не особо чувствуется боль. Замер и прислушался. Вроде тихо. Начал снимать оск. С трудом стянул перчатки, снял плащ, чулки, а затем посмотрел на то, во что превратились мои ноги. Правая ступня, смотрящая на 90 градусов вправо, зрелище не из приятных. Вытащил из кармана отцовского бушлата аптечку АИ-4, извлек из нее противоболевое средство, содержащее в себе один широко известный нестероидный противовоспалительный препарат, имеющийся почти в каждой домашней аптечке или в первую очередь покупаемый на случай каких-то непонятых болей, от зубных до мышечных. Проглотил в сухую, но запить нечем, чистая вода ушла вместе с подсумками и рюкзаком. Начал раздеваться. Скинул бушлат, ватные штаны, аккуратно расшнуровал и стянул кроссовки, термобелье, носки, а затем наполз голым телом на плащ-оск. Пусть дрожу как сука, но обязательно выживу. Полежал чуть-чуть, дав время противоболевому взять власть в организме. А затем согнул спину и на волевых схватился за правую ступню и повернул сучеру на положенное место. Больно, это мягонький либерастический эвфемизм по отношению к тому, что я там испытал. Разогнулся и снова согнулся, но на этот раз с миром. Взялся за ножку с целью залечить травму с помощью внутреннего ресурса. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести открытую репозицию с внутренней фиксацией. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Сейчас что-то как-то аж по-басхжески берет, не то, что за лучевую болезнь. 2. Щелк. Сустав воткнулся на место, нога перестала болеть и почувствовала себя как новенькая. Что там со второй ногой? Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести хирургическое вмешательство и фиксацию фрагментов пяточной кости винтами, а также наложить гипс. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Что-то вообще дешево. Что случилось с тобой, неизвестный? Неужели привезли пивка и ты, добродушный такой, сидишь и от щедрот потешенной барской души сыплешь на меня благами? Знаешь, что? Пошел нахуй. Поднялся на ноги и дрожащими руками начал восстанавливать свое имущество. Вылил из резиновых чулок речную воду, стряхнул подмерзшие капли с плаща, снял и выжал всю одежду, перед этим отделив замерзшее кусковое говно от труселей, а затем, отбивая яйками мелодию «Джингл Беллз», пошел собирать валежник. Несмотря на холод, который, к слову, стал еще жестче, дотерпел и насобирал где-то около 15 веток и сложил их в костер. 3 зажигалки, которые я затрофил у наркоманов в супермаркете, исправно работали, несмотря на солидное время пребывания в воде. Не ожидал от тайваньцев. Руки дрожали так, что если сунуть одну из них в одно известное женское место, можно наладить как минимум приятельские отношения. Костер, разожженный с помощью куска ваты и валежника, разгорелся, сначала неохотно, а потом со все большим и большим азартом захватывая ветки. В первую секунду я готов был лечь на него, чтобы наверняка согреться, но пришлось проявить благоразумие и терпение. Утепленные кроссовки заняли почетное место ближе всего к костру, сверху на них положил носки, рядом на две ветки поставил отцовский бушлат, а неподалеку разместил ватные штаны. Максимально выжал термобелье и помахал им над костром. Фактура, использованной производителями ткани, предполагала быстрое высушивание, так как это термобелье должно хорошо отводить влагу от тела. Надел подштанники, некоторыми именуемые не иначе как кальсоны, а затем с удовольствием натянул на себя обтягивающий джемпер, некоторыми именуемый лонгсливом. Лонгслива обтянула тело и подарила невероятное ощущение «все будет хорошо». Пусть пальцы на ногах отмерзают, но это я сейчас поправлю. Уселся на притянутый поближе к костру плащ и вытянул ноги к пламени. Жизнь начала сиять позитивными красками. Спустя минут 15 надел подсохшие носки и кроссовки, а затем пошел за валежником. Добавив топливо, проверил ватник. Почти готов. Достал из кармана шоколадку с Smuggler, с зубами разорвал обертку и с наслаждением впился в батончик из жирного шоколада и орехов с нугой. Островок тепла в желудке начал согревать не хуже костра. Сижу, зажмурив глаза, греюсь теплом костра, стараюсь не думать о не очень выгодном раскладе, а потом слышу шорохи. Открываю глаза. Какой-то высокий мужик в насквозь мокрой и покрытой коркой льда зимней военной форме садится у костра и кладет неизвестной мне модели автомат себе на колени. «Здоров», — приветствовал он меня. «Здоров», — отвечаю я. «Молчим». Я потянулся к бушлату и прощупал его на предмет готовности к ношению. «Не, еще не готов». «Дальше молчим». Я пошерудил в костре веткой и добавил топливо. «Ты оттуда?» — указываю тлеющей веткой вверх. «Да», — ответил мужик, неотрывно глядя в пламя. «Ну, больше у меня вопросов нет. Претензий к нему не имею. Они не могли знать, что по ГЭС в тот момент буду прогуливаться я. И вариантов у них особо не было. Откуда ехали хоть?» Посмотрел я на мужика. Гладко выбритый, с коротко постриженными черными волосами, кореглазый с усталым взглядом, лицо славянское, но не без признаков азиатской крови. Он легко может оказаться татарином, но я могу ошибаться. Нос прямой, скулы чуть более выражены, чем у стандартных славян, челюсть квадратная, лоб высокий, что должно свидетельствовать о признаках неслабого интеллекта, но далеко не всегда это утверждение имеет под собой почву. Форма классическая мондашкинская, ну, от того кутюрье, который когда-то давно сделал форму, потом ее деятели из Минобороны переделали, потом обвинили Мондашкина, старая и запутанная история, в общем-то, на торсе бронежилет, причем серьезный такой, правда, не знаю какой. «Из Капустина Яра», — ответил мужик. «Круто». Без особого интереса ответил я. «Да, полигон Капустин Яр, далеко отсюда. Километров 500, может, чуть меньше. А какого хрена забыли в наших ебенях?» Без злобы спросил я. «Переправа через Молгу нужна была», — ответил мужик. «Я не особо в географии, сразу скажу, но неужели за 500 километров не нашлось ни одного моста?» Не поверил я. «Какие там мосты?» — вздохнул мужик. «Молгоград, Стеклянная поверхность, ни одного целого моста нет, зато фон зашкаливает. Баратов, частично стекло, частично пепел, но моста больше нет, вообще никакого. Даже Скатский снесло. Не поверил я. Если ты про второй мост, который якобы не в городе, то его тоже нет, покачал головой мужик. Никогда бы, бля, не подумал раньше, что будет проблемой пересечь реку. И вы решили, что нет лучше места для пересечения Малги, чем Баратовская ГЭС, предположил я. Таков был план, и он почти сработал. Вздохнул мужик. Если бы не эта тварь из города, так она к вам прицепилась только в Салаково, удивился я. Да мы бы не доехали просто до ГЭС, прицепись она к нам раньше, вздохнул мужик. Эта срань бегает быстрее ЗИЛа. Погналась за нами где-то с района свинофермы, через город мы как-то проехали. Уже похуй было на всех этих жмуров ходячих, лишь бы снять тварь с хвоста. Мы в нее из РПГ-26 два раза попали. Два раза. Сука, я не знаю, как ее убивать. Из танков если только. Но где теперь эти танки? Какие планы дальнейшие? Поинтересовался я. Помощь медицинская нужна. Ты врач, что ли? Не поверил мужик. Врач-пульмонолог Погуляйкин Георгий Мартынович, представился я официально. Здравствуйте, доктор, шутливо поклонился головой мужик. Майор военной полиции ВЯЗ Павел Аристархович. Чё, серьезно, Пауль? Уже не поверил я. Родители из интеллигенции, пожал плечами ВЯЗ. В свидетельстве так написано. Хм, бывает же. Хмыкнул я. Так что, помощь нужна? Нет, я красиво нырнул, без повреждений, ответил ВЯЗ. Как и ты. А вот этим я бы поспорил. Ноги об лед расхерачил, за здорово живешь. Планы какие, если не секрет? Повторил я вопрос. Да хуй его знает теперь. Вздохнул ВЯЗ устало. Командир с секретным приказом сейчас в желудке той твари, поэтому у меня не осталось никаких целей. А у меня есть кое-какая идейка, поделился я. Хочу в Казахстан. Нахуя? Не понял ВЯЗ. Да как бы там плотность населения низкая, термоядерными ракетами не утюжили, воздух относительно чистый, пожал я плечами. Со жратвой что-нибудь придумаю, но твари там поменьше, это однозначно. Во всем ты прав, кроме ракет, ответил на это ВЯЗ. Точнее, с ракетами тоже прав, но про воздух страшно ошибаешься. Это почему же? Не смог я найти для себя логического объяснения аргументу ВЯЗа. Что ты знаешь про Актау, который был в прошлом известен как город Левченко? Спросил вместо ответа майор ВЯЗ. Да только что услышал все, что знаю, ответил я. А надо знать, ведь это советское наследие. Покачал головой ВЯЗ. Не особо важно, что он представлял из себя до апокалипсиса, но важно знать, что в советское время там построили гигантский атомный опреснитель, обеспечивающий весь город водой. А казахи потом достроили еще 4 блока, в сотрудничестве с нами. И теперь ты представляешь, что там могло случиться, когда появились ходячие жмурики. Ну, примерно. Неуверенно ответил я, вспоминая про Чернобыль и Фукусиму. Вот это примерно и случилось. Печально улыбнулся ВЯЗ. Одной из причин, почему мы уехали из Капустина Яра, где было довольно неплохо, помимо очередного приказа из центра, являлось и радиоактивное заражение окружающего пространства. Нет там ничего хорошего. В пустыне радиацией отравлена вода. Твари, конечно, нет, но они при таких условиях особо и не нужны. Ты там не пройдешь, блядство. Пробормотал я разочарованно. Но как быть? Тут тоже с радиацией не сахар вообще. Мороз жмурикам вообще похуй, как мы могли пронаблюдать, начал размышлять вслух ВЯЗ. Поэтому на север идти бессмысленно. В тайге и до жмуриков выживать было тяжко, а в свете ядерной зимы. Поэтому на восток идти тоже нет особого смысла. В сторону Москвы вообще не советую, там население столько было, что страшно представить, кто мог вылупиться. Плюс, ее не бомбили, а на юге сейчас Хиросима и Нагасаки, прокомментировал я. И что, оказывается, что у нас тут прямо заебись. Вообще-то, радиационный фон в ваших краях падает каждую неделю, нам в Капустином свежие сводки со спутников передавали, поэтому тут у вас не совсем плохо, сказал на это ВЯЗ. А я бы на твоем месте, раз уж остопиздело сидеть в своих ебенях, пошел на побережье Азовского моря, нашел яхту, если такие вообще есть, прошел бы через Босфор и начал искать какой-нибудь островок в Средиземном море, чтобы можно было комфортно перезимовать. Ага, яхту. Криво усмехнулся я. «А сам куда планируешь?» «Да не знаю», — пожал плечами Вяз. «Уберусь, для начала, подальше от этой твари. Со статистикой как дела?» — поинтересовался я. «Нормально все», — ответил Вяз. «Мы неплохо почистили Знаменск от жмуриков, поэтому опыта набрались. Ты же в курсе, что прогресс позволяет повышать врожденные характеристики?» «Конечно», — кивнул я. «Это же написано в описании». «А много кто не знает», — ответил Вяз. «Ладно, слушай, надо как-то выбираться с острова». «Да я бы не парился особо», — махнул я рукой. «Тут однозначно лежат припрятанные рыбацкие лодки. Какой смысл прятать лодки на острове?» Не догнал Вяз. «Ты что, наших не знаешь?» — усмехнулся я. «Чтоб не спиздили. Заебал лед», — изрек я раздраженно, отпихивая льдину пластиковым веслом. «Вон там в тумане очертания зданий, это Мольск», — поинтересовался Вяз, продолжающий грести веслами. «Ну, типа того», — ответил я. «Только я тебя предупрежу, что к нам в город проникли баратовские мертвяки, быстрые, разожравшиеся, опасные пиздец. После той твари на ГЭС меня хрен удивишь чем-то», — сказал на это майор. «Мольск полон сюрпризов», — пробормотал я. Причалили на набережной Мольска. Встречающая делегация состояла из десятка шустрых мертвяков, которые терпеливо ждали нас на причале. Молниеносная серия выстрелов от Вяза, десяток бездыханных тел завалились на брусчатку причала. «Способность какая-то?» — спросил я. «Нет, просто так стреляю», — отрицательно покачал головой Вяз. «Машинка позволяет», — силен уважительно прокомментировал я. «Пойдем, у меня тут квартира недалеко, там есть что пожрать. Это не помешало бы», — слегка воодушевился Вяз. «Ты без противогаза рассекаешь, а тут радиация». Вдруг вспомнил я, что мы оба беззащитны перед пылью. «Я колеса пью специальные из АИ-4», — ответил майор. «Неплохо помогают». «Недостаточно неплохо, спешу заметить», — сообщил я ему. «Вполне может быть, что ты сейчас с лучевой болезнью рассекаешь». «Да и хуй с ней, с болезнью», — махнул рукой майор. «Тут есть тысячи причин без нее подохнуть». Технично и аккуратно дошли до коммунистической 21В, поднялись на второй этаж и вошли в квартиру. «Ну, чувствую себя как дома, но не забывай, что в гостях», — впустил я Вяза в прихожую. «Разувайся, пожрать сейчас будет, выпить тоже. Пил когда-нибудь вискарь 20-летней выдержки? Сейчас будешь». «Слушай», — Вяз разулся и прошел в гостиную. «А правда, что водка помогает от радиации? Однажды я был на Байкале, начал я распечатывать банку тушенки. Склонился на берегу и спросил: а правда, что водка помогает от радиации? Знаешь, что он ответил? Он ответил: правда. И тогда я понял, что это был пиздеж чистой воды». «Ха-ха», — рассмеялся майор Вяз. «И что, вообще никак не обосновано?» «Абсолютно точно, как доктор говорю тебе, что это ничем не обоснованный пиздеж», — заверил я его. «Нашим только дай повод бухнуть под благовидным предлогом». «Не знал», — почесал затылок майор. «Но, после такого купания, выпить все равно лишним не будет. Только не разбивай сейчас мою веру в то, что от простуды алкоголь тоже не помогает». Пришлось придержать коротенький ликбез, где слову «пиздеж» уделено аж 3 строки, при себе. Сели, выпили. «Вообще, пить никому не советую. Алкоголь – самая тупая форма развлечения, придуманная человечеством. Мало того, что тупеешь, так еще и проблем от него выше крыши. Вся чушь, которую говорят про полезные свойства алкоголя, безосновательный пиздеж и самооправдание слабовольных алкашей. И стресс он снимает только у алкашей, ввиду общей безальтернативности. Есть тысячи способов снять стресс, начиная лопающейся оберткой, заканчивая пусканием фейерверков. Алкоголь – это бесполезный яд. Точка. Водку я, например, терпеть не могу со студенческих времен. И вообще особо не пью, бывало раньше, раз в месяц 2 пивка попью, но даже сам не знаю, зачем это делал. Пару раз в год, по особым случаям, за компанию, как настоящий латентный и слабовольный алкоголик, выпивал чего-нибудь покрепче, но я этим не горжусь. Хотя за последние недели выпил больше, чем за последние 2 года. Такая вот загадочная душа русского врача. «Слышишь?» Майор Вяз встал с табуретки и тихо подошел к окну. «Слышу. Стрельба. Значит, с этим городом еще не покончено. Примечание. С этой главы все по-взрослому, запикивать маты не буду. Лексика обсценная, все еще лексика. Задолбался я маскировать маты так, чтобы было интуитивно понятно посыл. Глава 14. Все лучшее, мертвым. Что знаешь про политические расклады в городе? Деловито поинтересовался Вяз, начиняя магазин своего автомата, который при ближайшем рассмотрении я смог идентифицировать как освал патронами. Да особо ничего по раскладам не знаю, признался я. Был гипермаркет «Магнетит», там сидели всамделишные панки, но их шустряки пожрали всех, как раз накануне моего ухода из города. Еще пару-тройку людей знаю по окрестностям, но они точно не военно-политические силы. Ты здесь вообще как жил почти месяц? Удивленно спросил Вяз. Чем занимался? А я и не жил, усмехнулся я тоскливо. Даже не существовал. Я боролся за свое существование. Как-то не до визитов к соседям, когда все хотят тебя сожрать, а из оружия у тебя только скальпель и штатив инфузионной стойки. Да, ведь ты в больнице был на момент начала, осознал майор Вяз. Сочувствую. Да нормально. Отмахнулся от ненужных сочувствий. Я уже почти избавился от нервного тика. Посидели на кухне, подумали. У панков как с оружием было? Спросил майор. Отлично у них с ним все было, только не помогло, ответил я, начав регулировать тетиву блочного лука, прихваченного с собой на кухню. Ты из этой штуки стрелять умеешь? Поинтересовался Вяз, залив в себя янтарное содержимое рюмки. Стал бы таскать с собой, будь иначе. Поморщился я. Умею. Так какие у тебя мысли насчет дальнейших действий? Надо разведать местность, задумчиво произнес Вяз. Военные какие-то были в городе? Были, ответил я, вкладывая лук в садак, чувствуя себя при этом монголом-поработителем, увлекающимся аниме. Военный институт тыла был, была часть радиохимической разведки, но она в поселке Механы-2 или Механы-4, не помню точно. Менты. Задал следующий вопрос Вяз. Так, начал я вспоминать. А, в 200 метрах отсюда, по коммунистической, есть администрация МВД. Еще есть какая-то милиция по той же дороге, но метров на 100 дальше к набережке. И ты ни разу не поинтересовался, как дела у милиции? Не понял майор Вяз. Да какой смысл был туда ходить, если больницы и всякие УВД стали первыми местами, куда везли мертвяков? Говоря это, я подтянул ремни колчана с анимешной бабой. Их пистолеты не особо помогают против противников, которым плевать на все, кроме выстрела в голову или в позвоночник, а автоматы пойди и достань еще из хранилища. Ради тех же автоматов, например, сходить не стоило, спросил Вяз. Да я двое суток тупо выбраться из больницы не мог, парировал я. А потом, когда все улеглось, срался выходить куда-то. Я даже сюда пришел далеко не сразу. Но в итоге все же решился идти в Казахстан, произнес Вяз. Ага, подтвердил я, решился. Но это только из-за радиации и шустриков. Откуда мне было знать, что вне города тоже радиация и шустрики встречаются куда суровее? Ты бы знал гораздо больше, имей связь с другими выжившими, наставительно произнес майор. Сейчас пойдем поищем кого-нибудь, чтобы узнать расклад по городу. Из гипера кто-то выжил. Да, один паренек по прозвищу Бац, ответил я. Я подлатал его и оставил в одной хрущевке неподалеку от гипера. Тогда пойдем к нему, решил Вяз. Еще кто-то. Семья из 3 человек, я их сына выходил, но это долгая история, ответил я. Но они знают меньше, чем я. Ладно, пока что меня интересует гиперский Бац, решил майор военной полиции. Собирайся, пойдем к гиперу. Прежде чем выходить в суровый окружающий мир, я достал из кладовки свой старинный рюкзак, с которым ходил на занятия в студенчестве, вложил в него оранжевый пластиковый ящичек автомобильной аптечки, в которой есть все, чтобы помочь в экстренной ситуации, даже сухой лед в наличии. «У тебя патронов хватит, чтобы пройти через город?» – спросил я. «Должно хватить», – не очень уверенно ответил майор Вяз. «Если что, у меня есть топор. Как с холодным оружием дела?» – осведомился я. «Не, я не просто так выпытываю, мне надо хотя бы примерно знать, что этот Вяз не станет по исчерпанию боеприпасов беззащитной жертвой». «Хорошо дела с холодным оружием», – ответил майор. «Сам чем похвастаться можешь? Рукопашный бой стольник, холодное оружие почти полтинник», – поделился я информацией. «А вот с огнестрелом плохо. Имеешь в виду, что у тебя холодное оружие? Метательное 50», – уточнил Вяз. «Нет, в общем», – покачал я головой. А есть какая-то разница? Ну, вообще-то есть, ответил майор Вайнпал. Специализированный навык дает куда больше преимуществ, а также может развиваться до 200 единиц, причем без удвоения и утроения расхода очков. У меня самого сейчас 157 единиц огнестрельное оружие, штурмовые винтовки. Охренеть, то есть это ганка-то, который он положил шустрых мертвяков на причале, тупо плановое развитие навыка. Это получается, что если бы я взял какое-то кунг-фу или самбо в качестве специализированного навыка, то на 200 уровне уже мог абсолютно безопасно крошить мертвяков как главный герой сериала «Воитель». Ну, в том, где обыкновенный китайский парень приезжает в Сан-Франциско искать сестру, а потом впутывается в бандитские разборки и становится членом банды. И все это в атмосфере конца 19 века, с опиумом и порнухой. Крутой сериал, жаль, что его пятый сезон так и не доснимут. Вышли во двор. Короче, расскажу тебе про свои наблюдения за поведением жмуриков, тихо заговорил Вяз, когда мы пошли по коммунистической в направлении к гипермаркету. Они друг другу совсем не товарищи, стоит кому-то дать слабину, остальные сожрут и не поморщится. Ну, это ты, наверное, уже знаешь. Когда они приходят на новую территорию, а тебе следует знать, что они время от времени мигрируют, так как кормовая база постепенно заканчивается, то первое время происходит форменный беспредел с битвой всех против всех, а потом ситуация стабилизируется. Территория делится на какие-то условные охотничьи угодья, и чем сильнее тварь, тем больше ее угодья. В большинстве случаев, исходя из того, что мы видели в Знаменске, тварь, если ей позволяют кондиции, забирается на хрущевку или на крышу любого дома выше одного этажа, где прячется и тщательно следит за прилегающей территорией. Сначала тебя оценит на полезность, потом на опасность, и если результаты оценки устроит тварь, то она нападет. Причем до последнего момента ты об этом не узнаешь. Сейчас самая важная характеристика – восприятие. Пиздец. У меня с этим делом почти полная амба. 4 очка – это ни о чем. Они не дышат, не двигаются, а некоторые из них до того умны, что способны обматываться всякой хуйней, найденной на чердаке, полиэтиленом, рубероидом. Продолжал лекцию майор. Холодняк в случае внезапного нападения дает преимущество перед огнестрелом, который некоторые додики до сих пор, по привычке, носят на предохранителе. Я считаю, что лучше себе или кому-то ногу прострелить, чем в нужный момент не суметь выстрелить по твари. Ты правильно сделал, что в холодняк вложился, при должном уровне силы, можно ломать жмуриков вплоть до третьего ранга. Погодь, что за ранги? Не понял я. Ты что, слепой? Недоуменно спросил Вяз. Тебе разве не подсвечивает над башками жмуриков ранг? Сколько у тебя восприятия? У меня восприятие 4, ответил я. А, юность в полутемных комнатах общаги, сожженная за зубрежкой медицинских фолиантов, усмехнулся Вяз. У меня восприятие 8, незамаскированные жмуры помечаются 3 вопросиками и рангом. Самые дохлые, первый ранг, те овощи, которые будто бы заставляют себя нападать на тебя, медленные, слабые, но случается, что есть быстрые и сильные, как обычный человек, но все равно первого ранга. Это дискуссионный вопрос, но мы между собой решили, что ранги – это интервалы, внутри которых есть какая-то своя градация. Второй ранг – это те жмуры, которых мы видели на причале. Быстрые, уже похитрее, чем перворанги, но завалить из огнестрела или в рукопашную вполне реально. Правда, сильна зависимость от их количества. Кожа багровая, с какими-то нефункциональными костяными наростами. Третий ранг – это, скорее всего, те, кто завалил ваших гипермаркетовцев, но это не точно. Похоже внешне на второрангов, но уже частично с совершенно другими мышечными тканями. Это видно по коже. Она у них местами чернеет, а костяные наросты расширяются. Сильные, быстрые, но в пределах раскачанного человека. Если бить чем-то колюще-режущим по уязвимым местам, сломать можно. Четвертый ранг – ты их, блять, ни с кем не перепутаешь. Плоть черная, жесткая, тягучая, охуенно плотные костяные наросты перекрывают череп и позвоночник. Разрубить можно, но надо быть пиздец каким сверхскоростным атлетом, чтобы осуществить что-то подобное. С твоим леголасовским луком против четверангов лучше вообще не выходить. Против них убедительно работает только огнестрел. А пятый ранг. Мы одного такого в биохимической лаборатории на позапрошлой неделе встретили. Потеряли троих хороших ребят, но справились. На пули Питарангу вообще похуй, я лично видел, как об его череп смялась бронебойная пуля 9×39 мм СП-6, а затем, попавшая в ту же точку, винтовочная бронебойная 7,62×54 мм. Только после попадания мухи эта сука наконец-то отъехала. Муха, это гранатомет, уточнил я, он самый, РПГ-18, кивнул Вяз. Кумулятивная граната с бронепробитием около 300 мм стали. Подозреваю, что Питаранга можно бронебойными из КПВ пробить, ну или из автоматических пушек, но ручной огнестрельное, помимо крутицых снайперских калибров выше 12,7 мм, вообще можешь даже не направлять. Зря патроны потратишь, а они ведь могут потом помочь кому-то, кто найдет твои окровавленные ошметки. То есть вообще пятый ранг, полная пизда. Задал я свой вопрос. Нет, полная пизда, это та хуеверть, которая погналась за нами у ГЭС, не согласился со мной майор. Не знаю, где эта тварь так разожралась, но я так и не увидел ее ранг. Там просто 5 вопросов вместе букв и цифр. РПГ-26 «Оглинь» – это далеко не старенький РПГ-18, 440 мм бронепробития гомогенной стали достигается детонацией гранаты массой 1,8 кг. Ни один человек не переживет попадания и детонации такого. А эта сука не только не перестала переть за нами, но и скорости не сбавила. Я нихуя не понимаю, что с ней можно поделать при встрече. Нужно просто не встречаться с ней, больше вариантов не вижу, пробормотал я неуверенно. Но это все на удачу завязано. Сколько у тебя удачи, кстати? Поинтересовался Вяз. 5 очков, ответил я. Значит, 0 в 0 ходишь. Покачал головой майор. Это неплохо и нехорошо, это никак. Всегда держись подальше от людей, у кого удача ниже 5. Если жизнь дорога, мы как раз идем к пареньку, у которого удача 2, сообщил я майору. Вяз резко остановился, а затем посмотрел на меня как на долбоеба. Значит, он либо сдох, либо скоро сдохнет, а если мы к нему придем, то подохнем вместе с ним, сообщил мне он, явно сдерживая себя. Что, серьезно? Спросил я недоуменно. Был у нас парень, мы его еще до апокалипсиса прозвали счастливчиком, за хроническое невезение, произнес майор Вяз. После апокалипсиса выяснилось, что у него всего 1 очко удачи. Во время одного из первых боев со жмуриками, у него просто упала с пояса граната. Правда, без чеки. Мы безвозвратно потеряли 2, а он лишился ног. Пришлось добить, так как обстановка была критической. Здесь удача. Не какое-то антинаучное понятие, а вполне реально существующий фактор, который охуенно влияет на тебя и окружение. И что, если вкачать удачу, то с тобой ничего страшного не случится, внезапно окружат похотливые сисястые медсестрички, а мертвяки будут ломаться сами, спотыкаясь на кочках. Скептически усмехнулся я. Это не так работает, к сожалению, покачал головой Вяз. Со мной в грузовике ехал Зеро, удача 9. Он случайно вывалился из грузовика на въезде в Салаково, тварь его не заметила, я видел это, он легко мог уйти, но не ушел. Обогнул квартал и попытался прикончить тварь из оглини. Это был первое наше гранатометное попадание по ней, но оно не дало ничего, тварь просто на пару секунд отвлеклась и прикончила Зеро. Печальная история, блять, это пиздец какой-то, как противостоять этому? Как бы ты ни раскачивался, всегда будут более крутые мертвяки, для которых ты просто пища. Меня даже Бугай проигнорил, а он ведь на один зуб этой пиздоблядской мудоебине. Ты, кстати, мог и не прыгать с ГЭС, вдруг произнес майор. Это почему? Лучше было подохнуть в лапах твари. Не догнал я, а потом догнал. А, блять, точно. Во, вижу, что понял. Усмехнулся майор печально. У тебя 13-й уровень, ты ей даже как закусан не сгодишься, она бы тебя просто не принимала в расчет. Полез бы в атаку, да, подох бы, а так, блядский стыд. Можно было не купаться в ледяной реке и не устраивать посиделки мерзлой жопы у костра. Представьте себе, что вы идете по мосту, а навстречу вам крыса или мышь. Вы суровый человек, вы крыс или мышей не боитесь, решаете просто проигнорировать эту несерьезную хрень, дескать, лень напрягаться и убивать вредителя. Ваши пути с этой крысой или мышью пересекаются, а она, полагая, что вы идете с целью ее прикончить, решается на отчаянный шаг и решительно прыгает с моста.